Начнем у нас есть уже. Можем и начинать. Так, значит, я вас прошу немножко активизировать свой сознание, уже интеллект, да? И память и это все остальное, что там есть. Ум, самосознание. К тому, чтобы вспомнить, о чем мы говорили в прошлую нашу встречу. И сегодня как бы завершение этого разговора, которое связано, если в прошлую встречу мы посвятили тому, что, во-первых, вспомнили метод качественных структур, во-вторых, уточнились более профессионально, более точно с такими понятиями, как индивидуальность, инструментальная сущность и личность, то я думаю, что логично сегодня нам уточниться с таким понятием, как отношения. Потому что так, если говорить интертипные отношения, то, естественно, какой-то должен быть общий контекст к тому, что такое отношения. Да, мы немножко начали в прошлый раз об этом говорить. Что такое отношения вообще между людьми? Поскольку интертипные отношения – это имеется в виду именно отношения между людьми, хотя мы с Сашей об этом говорили много, но, к сожалению, в текстах это не акцентировано. Интертипные отношения – это и отношения человека с окружающей его реальностью, потому что в том случае, если на уровне сознания идет все дело на информационных таких рефлексах, а соционика – это наука, собственно говоря, образно выражать, об интеллектуальных рефлексах, поскольку это, так сказать, единственный пока на сегодняшний день материал, который дает возможность понять, что естественно у человека существуют автоматизмы, не только поведенческие, не только автоматизмы, так сказать, стиля, но и автоматизмы интеллектуальные, поскольку это с точки зрения природы разумно, чтобы человек, как сложно организованная система, имел автоматизмы и на уровне сознания, чтобы он мог думать даже тогда, когда это думанием, как творческим актом назвать нельзя. Потому что нельзя же рассчитывать только на творческие усилия, там, стабильное самосознание и так далее. Жить-то надо все время и все время думать. Вот давайте попробуем вспомнить, так сказать, опять же опираясь на метод качественных структур, немножко поразмышлять об отношениях. Значит, мы теперь будем вот так писать. Инструментально точно, что не пишется, да? И что-то тут. Под общим названием самосознания мы уже говорили, тут может быть много вариантов. Итак, когда мы говорим отношения, мы имеем в виду ситуацию взаимодействия. Да? В отношения надо вступать с чем-то или с кем-то. То есть в отношениях присутствую не только я, но присутствует и другой. Значит, основная проблема любых отношений — это я и другой. Сложность этой ситуации состоит в том, что если по поводу себя мы имеем иллюзию знания, больше или меньшей степени соответствующей нашему субъективному представлению о самом себе. Поэтому самих себя мы удивляем редко. гораздо чаще, да-да, давайте энергично только, раз и включилось. Гораздо чаще мы удивляем других. Прошу обратить на это внимание. Это очень, с точки зрения практической психологии, очень важное место в базальной структуре отношений. Очень важное место. К сожалению, в общем, в текстах мы не встречаем такого акцентуированного внимания к этому моменту. А это очень важно. Понимаете, отношения любого человека интересны с двух точек зрения. Первая точка с точки зрения наблюдателя, да? И с точки зрения участника отношений. Поскольку наука в основном описывает ситуации с точки зрения наблюдателя, подразумевается, что он максимально объективен. Понятно, да? То когда мы с вами начинаем говорить о какой-либо теоретическом подходе к отношениям, думать об отношениях, разбирать отношения, там, классифицировать отношения и так далее, мы смотрим, видя и того, кто вступает в отношения, а то есть видим двоих. И для нас они оба другие. То есть с точки зрения наблюдателя, отношения – это отношения между другим и другим. Но когда мы пытаемся на основе знаний, полученных наблюдателями, включая нас самих, если мы интересуемся этой проблемой, то у нас возникает большая проблема. Проблема состоит в том, что перемещаясь из наблюдателя в участника, мы превращаемся в я, который вступает в отношения с другим. Поэтому про другого мы и собираем информацию. Поэтому большинство людей автоматически, бессознательно пытаются накапливать информацию о том, как устроены другие люди. Или как устроен мир. Для того, чтобы управлять отношениями с этими людьми. Да? Или оптимизировать эти отношения. Понятно, да? Что касается самого себя, то здесь подавляющее большинство людей находится в очень интересной ситуации. Человек не смотрит на себя, как на другого. Помните, мы разбирали «я» концепцию и говорили, что там есть, конечно, такое место «я» как другой. Но этот другой – это образ, который я выставляю наружу, когда я это делаю сознательно. Как меня видят другие, а не как я сам себя вижу, как другого. Поэтому человек избегает такой ситуации, потому что когда он смотрит на себя как на другого, он смотрит на себя глазами других людей и таким образом отчуждается. Ясненько, да? А с другими людьми я всегда имею право быть несогласным или согласным. То есть возникает вот та знаменитая ситуация социального давления на уровне я-концепции. Да? Насколько я согласен с образом предлагаемым, самого себя, предлагаемое мне извне, и насколько я с ним не согласен. Вот, собственно говоря, динамика социального давления на уровне персонального. Но когда я вступаю в отношения, допустим, берем такой случай, вот я, вот другой человек, у меня с ним, как мне кажется, уже есть. Что же происходит? Значит, если это отношения, если это отношения, если я вместо себя подставляю в эти отношения некий образ. Или, как сейчас говорят на иностранном языке, имидж. Где оказываюсь я? Я оказываюсь в позиции наблюдателя. Некто мною созданный, допустим, да, вступает в отношения с другим, а я имею возможность за этими отношениями наблюдать. Обладаю ли я отношениями? Нет. Я обладаю вот этим, то есть образом самого себя. Это в идеале, когда я осознанный, я понимаю, зачем, как, что. Да, я становлюсь в позицию наблюдать. Да, тогда мне нужна, и у меня работает психология наблюдателя. Потому что все знания, которые у меня есть, я могу использовать. Да? Воздействую на отношения между образом меня и другим. Но я при этом оказываюсь лишенным отношений. Это типичная ситуация в современном развитом социуме, которая приводит к чему? Что человек мучается от одиночества, непонимания, от неудовлетворенных потребностей в эмоциональном контакте и т.д. и т.п. И в то же время сам эту ситуацию и порождает. И постепенно у него образуется или с самого детства, или постепенно. Страх перед непосредственным участием в ситуации взаимоотношений. Вот это то, что Гурджиев называл буфер. То есть между мной и любым другим человеком, и всем миром в целом, существует буферное образование. Это буферное образование, это некий образ меня. Может ли образ меня заменить мне мою собственную любовь, мою собственную ненависть, мое собственное и так далее, так далее? Нет, конечно. И зря древние говорили над тем, боящийся несовершением любви, ибо он ее не может знать. Ибо в отношениях, если человек вступает в отношения от себя лично, всегда есть момент непредсказуемости, поскольку в глубине-то себя мы все осознаем, что себя-то мы знаем очень. Что себя мы очень часто боимся в той или иной сфере и так далее. Там, в ситуации действительных отношений существует страх перед возможной душевной болью и так далее, предательством, обидой, разочарованием, весь диапазон. Это первая серьезная проблема отношений. И, может быть, самая главная проблема отношений. Как вступить в небуферное отношение, не через кого-то. А поскольку партнер, если это делает то же самое, он тоже выдвигает некий образ. Так возникает знаменитая формула, о которой я писал в книге, которая в замечательной работе немецких психологов «Введение марксистско-ленинской социологии» выглядит следующим. Человек, как он себя представляет, да, обращается к человеку Б, как он его представляет. Человек Б, как он себя представляет, обращается к человеку А, как он его себе представляет. Когда-то меня это потрясло в связи с моей режиссерской профессией. Потому что я понял, вот ключ к пьесам Чехова. Вот она, загадка Чехова. Там никто ни с кем не общается. Там все время вот эта тонкая чувствительность Чехова к вот, отношениям, она выразилась как раз вот в том, что он, не зная этой формулы, замечательно показал, что, собственно говоря, никакого общения нет. Что общение – это чрезвычайное событие. Потому что для того, чтобы вступить в полноценное человеческое отношение, как говорит один полусумасшедший болгарин, человеческие отношения, для этого нужно отказаться обоих. И рискнуть, причем рискнуть очень сильно. И тогда действительно каждый и для себя, и для другого будет удивлением. Может быть, даже потрясением. Но поскольку отказаться это, извините меня, событие чрезвычайно редкое и шибко духовное, или шибко, так сказать, сумасшедшее, как говорят, да? То для этого существует система диалога, о которой тоже мы много с вами говорили, которая описана в книжке на Денисе. В чем тут дело? Вот заметьте, давайте отметим такой простой факт. Вот попробуйте вспомнить. Когда вы последний раз удивлялись самому себе? Да. Костюрем. Да? Я тебя поздравляю. Значит, ты что-то такое замечательное совершенно. Нет. Нет, наоборот. Но удивилась, не ждала от себя этого. Все равно хорошо. Потому что самое психологически редкое событие – это... Когда человек удивляется самому себе, а я вот, оказывается, вот совсем и вот это, и вот это. Это почему редкое событие? Потому что, ну если так образно сказать, в момент удивления самому себе человек по-настоящему свободен. Это бывает очень редко, к сожалению, что человек становится по-настоящему свободен. Он свободен самим собой. Мы настолько нацелены на внешние обстоятельства, на других людей, на цели, на социальные игры и прочее, прочее, прочее, что мы избегаем быть самим собой. С самим собой. Естественно, не являемся, потому что мы себя не воспринимаем как процесс. Мы только Бог состарим. О, состарился. Ну, так, приблизительно вот такой процесс еще как тоскливо, тоскливо. Понимаете? Потому что мы вещь, она портится со временем. музей ее хочется сдать на музейное хранение, чтобы дольше вещь. Но человек как существо, как все в мире, как мир сам, процессуален. То есть это есть некий процесс, некая река, некая бесконечная череда всевозможных событий и их сцепления. И если бы мы могли быть самим собой, это был бы неиссякаемый источник знания, радости, удивления, потрясения, познания и так далее, и так далее, и так далее. Ибо в каждую нельзя дважды войти в одну реку, нельзя дважды войти в одного самого себя. В того же самого. Мы никогда не бываем такими же, как были секунду назад. Как и все мироздание вокруг. Но в целях, так сказать, самозащиты на заре нашего сознания, где-то 1040-60 тысяч лет тому назад, мы выделили себя из мира для того, чтобы сформировать эту самость, эту индивидуальность, эту отдельность, отделенность, выделенность, жутко перепугались. И естественно, чтобы не разрушиться, создавали, формировали, будучи, так сказать, стадными существами, формировали всевозможные постепенно механизмы, которые позволили нам быть вещью в бесконечном мире и при этом не сходить с ума каждую секунду. Ну так вот, представьте, каждую секунду я на пылинка, на песчинке, мировом океане, и все это еще все время меняется. Ну, кому кайф, а кому страшно, да? Это один момент. Значит, сам с собой я не общаюсь. Это исключительно редкое событие. Человек сам с собою общаться просто не умеет. Ему нужно создать некую проекцию, некий экран, некое зеркало, в котором он может видеть себя, да, и с этим отражением себя вступать в отношения. Это фундаментальный момент для того, чтобы вступить в отношения с самим собой. Но средне, да? Необходима некая проекция самого себя, некоторый экран. Набор этих экранов ведь тоже ограничен. Это либо мое представление о самом себе, либо представление чьё-то обо мне. Гляжусь в тебя, как в зеркало, до ума помрачения. Либо это некоторое социальное зеркало, то есть правильный человек, неправильный человек, хороший, плохой, профессионал, непрофессионал и так далее. Либо это родитель от биологического до лидера, скажем, нашей секты там, еще что-нибудь в этом духе. То есть вцепление в одного человека как. Либо это учитель, там, гуру, либо это идеальный, так сказать, отражатель, какая-нибудь, значит, духовная или недуховная концепция, Бог, сатана и так далее. Самое близкое ко мне, естественно, мое представление о самом себе, которое на самом деле, то есть на самом деле с точки зрения наблюдателя. Потому что когда мы говорим «на самом деле», мы должны понимать, что мы говорим не о себе, а о наблюдающем за нами. Это представление о себе есть некая совокупность всех отражений. Ну, такой он стык. мы туда смотрим, и говорим, вот я какой-то, вот тут надо поправить, вот тут надо исправить, тут надо воспитать, вот то, и так далее. Единственный шанс у человека ощутить себя, пережить себя, как себя. Это та самая знаменитая любовь с большой буквы. Почему? Как говорил наш общий друг и знакомец Абу Силк, любовь – это снятие дистанции. То есть, когда мы говорим о любви, как об... То есть, любовь – это понятие такое, что можно... Понимаете, вот я читал научный труд, вот такой толщины докторская... диссертации, монографии. Вот такой толщины, болгарин написал. Называется «Любовь. Научный труд». Там все перечислено, классифицировано. То есть к чему мы прилагаем вообще понятие любви? Там, от любви, там, я не знаю, к насекомым, до любви к родине и так далее, к противоположному полу. Но мы сейчас говорим о той самой идеальной модели, да? Той недостижимой, той мечта и так далее, когда любовь это, опять же, встреча, опять же, с большой буквой. Что это означает? Это означает, что человечество отфиксировало такую уникальную ситуацию, которая возникает достаточно редко. Оля, включайся сразу. Когда в силу, строго говоря, неизвестных причин, для наблюдателя может выдвигать различные гипотезы, но для участников этого события гипотез нет, ибо эта вещь для них субъективно необъяснима. То есть это есть грандиозное удивление, когда вдруг между двумя людьми возникает контакт без общения, без всучивания друг другу образа самого себя. То есть происходит действительное снятие дистанции. Говоря языком техническим, они вступают в резонанс, при котором, как вы сами понимаете, никакое вставить нет. Как только что-то вставляется, резонанс нарушается. Понимаешь? Есть. Вставляешь? Нет. Понимаете? То есть, когда из двух вы станете одним, как пишут текст, да? Что такое два как одно? И в то же время два. За что мы знаем в природе вообще, в окружающем мире? Что это такое? Это два объекта для наблюдателя, да, находящихся в состоянии полного резонанса. Это случается, мы наблюдаем в материальном мире, такие явления бывают. Там возникают новые закономерности, совершенно такое. Значит, и здесь возникает некоторое состояние резонанса, когда... Это можно понимать, думать, воспринимать только как одно, как единое состояние. Невозможно выделить в этой ситуации кого-то одного. Как только мы выделяем, как наблюдатель, мы теряем целое. То есть мы не можем это растащить, даже как наблюдатель, а уж участники этого события просто естественно никак не могут. Поэтому, как говорил великий романтик Сент-Экзюпери, по-моему, он говорил, да? Нет, не он говорил, только влюблённый имеет право на звание человека. Нет, не он, это кто-то еще говорил. А он что-то в этом говорил. Ну, не важно, сейчас автора потом вспомним. Что любовь, понимаемая как такое событие, действительно есть откровение. Ибо в этом событии человек узнает чрезвычайно многое, причем узнает как-то симультанно, целостно, о себе самом, о человеке вообще, о себе самом. И меньше всего, кстати, узнает о партнере, потому что партнер, в данном случае, это никакой разницы между мной и партнером существенно нет, кроме половых признаков, если это разнополый. Ну и то это там уже для древнегреческих авторов, как пишут в учебнике по древней литературе, неважно был пол любимого существа. То есть, дальше от этого абсолютного события начинаются всякие варианты отношений, которые отличаются друг от друга, собственно говоря, только одним принципиальным моментом – дистанцией. И чем эта дистанция заполнена, то есть как она оформлена? Ну как там, шубу не купишь, постель с тобой не ляжет. Это тоже способ оформления дистанции. Понимаешь? Ах, ты в постель со мной не ляжешь, так фиг тебе моя завтрашняя зарплата. Таким образом, мы с вами видим, что в отношениях и в размышлениях об отношениях существует две проблемы. Первая проблема – не забыть, что есть две разных совершенно познавательных ситуации. Одна познавательная ситуация – это участник отношений, я. А другая познавательная ситуация – это наблюдающий за отношениями, то есть не включенный в отношения человек. Должен вам сказать, что как мы с вами же сегодня говорили, можно быть не включенным и в отношения, в которых якобы вступил я. Потому что вместо себя выдвигается образ, имидж. И тогда я могу быть наблюдателем отношения моего имиджа с кем-то, с чем-то. И при этом быть не включенным. Включиться в отношения, войти в отношения, это тоже часто большая проблема. Как видите, все чрезвычайно сложно. Как же люди вместе-то живут? Как они друг друга понимают? Или делают вид, что понимают? Как они сговариваются? Как они организуются в коллективы и так далее? Естественно, чтобы вот это все не мешало нам жить. Все эти знания. Существует автоматический режим отношений. Строго говоря, это, конечно, псевдоотношения. Понимаете? Ну, какие отношения у шестеренки, скажем, с другой шестеренкой? Автоматические. Тут столько зубчиков, там столько зубчиков, поэтому эта шестеренка вертится медленно, а это быстрее. Понимаете? Вот как там, зубчатая передача, да? Понимаете? И вот эти автоматические псевдоотношения и есть то, что в соционике называется интертипные отношения. Грамотно очень называется. Это не отношения между людьми. Это отношения между типами информационного метаболизма. И, собственно говоря, это и есть то открытие, которое совершило лично Аша Августинович. До нее в науке не существовало такого. До нее была типология Юнга, до нее было понятие об информационном метаболизме у Кемпинского. Но понятие того, что социум и его единица, социум, существует на базе автоматических отношений, до Аушера Августиновича Чехов, мировой науки не существовало. Хотя в описательной психологии последствия этого описывались, но понимания этого не было. Поэтому Аша Августинович Юди действительно великий ученый, ибо она действительно породила нечто до нее не существовавшего. К сожалению, в силу различных обстоятельств, это до сих пор еще не очень оценено, не очень там все. Но слава богу, появился двухтомник, потому что дальше в манере излагать и обосновывать свое открытие, она, конечно, так сказать, не очень внятно с точки зрения классической науки и так далее, непоследовательно местами вдруг переходит на голову эмпирику, а мне кажется, а мне чудится и так далее. Но суть открытия от этого, естественно, не страдает. Ибо открытие состоит в том, что мы существуем как люди, то есть как существа социальные, на базе автоматизированных отношений. Ничего плохого в этом слове автоматические, автоматизированные, нет. Мы говорим о безусловных и условных рефлексах. Хорошо, давайте не будем говорить автоматические отношения, давайте будем говорить рефлекторные, интеллектуальные рефлексы. Пожалуйста, Леночка. Но суть от этого не меняется. Суть состоит в том, что все стайные животные, кстати, стайные, не просто, когда, скажем, есть малек-лидер, а остальные мальки просто автоматически за ним следуют, а с иерархией, когда стая уже, так сказать, имеет внутреннюю иерархию, когда это уже не стадо, а стая, да, то там тоже можно проследить какие-то намеки на будущие автоматизмы отношений. Там, где есть более-менее развитая система рефлексов, там ожиданий, поскольку у животных высших существует нечто вроде модели будущего и так далее, и так далее, и так далее. Какое отношение имеют эти отношения, какая связь между автоматическими отношениями, как низшей формой человеческого существования, и, скажем, отношения с полным снятием дистанции, как высшей формой человеческого существования, из известных нам сегодня. То есть, если мы рассмотрим ситуацию возможных отношений между людьми, между человеком и миром, между человеком и между субъектом и им самим, это внутренних отношений, по вертикали, то мы увидим, что весь диапазон располагается от полного снятия дистанции до вот этих самых отношений с типом информационного. Как и базальные потребности, которые являются зародышем, главным двигателем человеческого развития, да, те врожденные потребности, которыми мы выплываем на свет Божий, когда нас выталкивают из матки, и мы уже активны, потому что уже существуют потребности базальные, так и интертипные отношения, мы уже вступаем в отношения независимо ни от чего, независимо от нашего сознания, независимо от того, что мы по этому поводу думаем, и так, да знаем, не знаем и прочее, прочее, прочее. В повседневной бытовой жизни отношения есть табуированное. В каком смысле? С одной стороны, идут бесконечные разговоры об отношениях. Ну, невозможно не говорить об отношениях, потому что это, как сказать, фактор уровня организации нашего существования. Да? Мы существуем, так сказать, на базе отношений. С другой стороны, это табуированная форма, потому что социальной устремленности к познанию отношений в процессе социализации нет. Мы говорим об управлении отношениями, о регуляции отношений, наладить отношения. Отношения расстроились, отношения наладились. Да? То есть это все время некая такая иррационализированная ситуация. Естественно. Она, естественно, иррационализирована нами, ибо в противном случае мы бы мгновенно оказались в ситуации крайнего выбора. То есть мы бы мгновенно обнаруживали в каждом конкретном случае вот эту дихотомию. И тогда бы мы впали в грех искушения. Грех искушения состоит в том, в попытке заменить жизнь на идеальную жизнь. Да? То искушается человек всегда идеалами. Это и есть искушение. Это и есть, с моей точки зрения, я здесь, конечно, не совпадаю со многими, потому что это вот стремление к идеалу, это хорошо, это... Я считаю, что это нет. Да, можно сочинять идеалы, можно говорить об идеалах, но нельзя стремиться к этому. Стремиться нужно к жизни, к себе самому живому. А живое никогда не бывает идеальным. По определению. Идеал очень опасная, очень зыбкая вещь. И в некоторых сферах человеческой жизни это настоящее дьявольское искушение. Христос в своем воплощении человеческом отнюдь не был идеальным человеком. Достаточно внимательно прочитать Евангелие. Масса к чему есть придраться в его поведении человеческом. Но это не помешало ему быть тем, кем он был. Будьте внимательны, потому что, видите, я размышляю с вами, а не читаю лекцию. Поэтому, чтобы никуда ничего не пропало. Потому что тут нужно живое размышление. Видите, какая каша. Мысль туда-сюда мечется, прыгает, скачет, пытаясь ухватить, на каком фоне мы будем говорить или не говорить, а просто познавать соционику в той части, которая имеет отношение к миру, к человеку как некоему пространству отношений, причем процессуально. В любом случае можно говорить о том, что сознательность к отношениям прежде всего связана с тем, насколько вам удается достигнуть той или иной степени искренности, вступая в те или иные отношения. Вот почему во всех духовных, эзотерических и прочих текстах говорится об искренности как редчайшем даре. Что такое быть искренним? Быть искренним – это значит по отношению к миру и людям не подсовывать некую часть себя вместо себя. А выступать как я, не мы, Божьей милостью император всероссийский, не мы хорошие люди, не мы плохие и так далее. Вот я, ты, другой, будь то один человек, будь то группа людей, будь то мироздание, будь то кошка, собака, звезда, это не имеет принципиального значения. А вот я. Вот это и называется наедине с миром. Наедине, но с миром. Это и есть переход, попытка подняться по этой вертикали от механического существования. Ведь такие же автоматизмы есть и в индивидуальности, и в инструментальной сущности. Даже не вот это вот тоже автоматизм. Понимаете? И человек, который это делает, всегда от тех, кто это не делает, будет производить, мягко выражаясь, нестандартное впечатление. Потому что он все время будет похож на влюбленного. Он действительно влюбленный в определенном смысле слова, потому что стремиться к отношениям я. Если говорить о духовных традициях, то одна очень нам известная духовная традиция и утверждает, что, собственно говоря, смысл духовного пути в этой традиции состоит в том, чтобы выйти на отношения с миром, которым технически называется резонанс между субъективной и объективной реальностью. И тогда не надо никакой философии раз воплощение, растворение в абсолюте, наоборот. А это что? Это лучше, чем растворение. Потому что если я растворился, существует только абсолют. Опять ему скучно. А если мы с ним в резонансе, то есть резонанс, есть абсолют, есть я, и в то же время это нечто единое. Отсюда становится понятным, некоторые люди наделены даром вступать в такие отношения с материальным миром, с отдельными его частями. И поэтому мы их называем там волшебники, знахари, экстрасенсы и прочее. А у них дар. Вот я был знаком с одним человеком, он геолог, и он занимался как геологическим обоснованием строительства различных. Вот он без всякого бура описывал до глубины 1,5 километра, что там лежит и в каких слоях, с каких размеров. И его проверили. То есть вот на том месте, где должны были бурить такую вот исследовательную скважину, его привезли, он рассказал. Ошибка у него была в предел на глубину. На общем объеме 1,5 километра в пределах 20-50 сантиметров. Вот он мог вот так. Это он что знал, это ясновидение, жмидение. Это он в это место материального мира он мог влюбиться. И там любовь происходила, резонанс. Влюбленный, как известно, с одной для наблюдателя кажется безумным, да? А для себя внутри этого происшествия абсолютно ясно видящий. Он видит действительно ясно. Он-то как раз не сумасшедший. Он как раз в полной ясности находится, в полном свете. Но, как известно, так можно людей ослепнуть, да? Проливали, поэтому затемним шторочки, приглушим свет, ну и так далее. Создадим интимную обстановку для интимных отношений. обрушивался, как Николай. Ну, вы сами понимаете, что это необходимое продолжение предыдущего разговора, ибо рассматривая человека как пространство отношений, а если еще вот вспомнить, что не просто пространство отношений, а некий процесс в пространстве отношений, то есть время разворачивать знания в пространстве, как говорил Тартан, да, то мы поймем, что серьезная, по-настоящему серьезная попытка проникнуть в такое явление, как человек, это серьезное дело. А если мы будем изучать для того, чтобы иметь опору под ногами, какие-то вещи базальные, автоматизированные, или, так сказать, на уровне рефлекторности, механичности, да, то мы тогда имеем с вами возможность иметь точку отчета нижнюю хотя бы. В этом есть смысл. Понимаете? Вообще смысл вещей не сразу и не всем открывается по той простой причине. Вот я Сазонику знаю уже, так сказать, когда мы встретились с Савшей, это было в 1982 году. Это 16 лет тому назад. Вот. И мы с ней очень тесно общались несколько лет. И я сразу начал этим пользоваться, практически. И появились теперь уже всякие институты, там на общественных началах, всякие клубы соционников, масса соционников и книжечки соционников «Путь к счастью», «16 способов стать счастливым» и так далее. А очень редко кто-то вспоминает о существе открытия. Опять же, в силу того, что иррационализируется, да, знание, связанное с отношениями. Существо социологии состоит в том, что она первая нашла теоретическое объяснение, почему все-таки люди понимают друг друга. И как они это делают? И как можно к этому относиться? Конечно, еще человечество долго будет созревать для того, чтобы честно и искренне признаться само существе в том, что да, а что тут такого? Да, автоматизм, ну что? Да, это базально. Мы же не боимся уже себе признаться. Да, существует потребность базальная в эмоциональном контакте. И очень часто под видом сложных чувств и действий нам нужно просто потереться, как кошку нужно погладить, чтобы она не завалялась уходкой. Да если бы мы все этому изучали в школе, то, извините, неврастенников, истериков было бы в десятки раз меньше. Если бы мы помнили о том, что есть такая базальная потребность в эмоциональном контакте, которая не удовлетворяется разговорами по телефону. Даже если это секс по телефону. Так и здесь. Это базальная основа наших с вами отношений, нашей возможности сговариваться, знаете, создавать общедействующие конвенции и так далее, и предохранение от всеобщей психопатии, то есть от всеобщего снижения уровня социального торможения. Тогда наступает хаос. Не анархия, заметьте, а хаос. Вот такое вступление пока что. Что-то сегодня я разогнался, я чувствую, что все вообще не все. Хорошо, тогда сделаем сейчас паузу, перекурим. И сколько там у нас отведено времени, попробуем шагнуть еще пару. На этот фон живой, процессуальный, объемный, наложить некоторые ограничения, то есть попытаться каким-то образом это структурировать. Ну, естественно, не каким-то образом, а нашим любимым образом, методом качественных структур. Вот мы только что говорили в фойе, что проблема идеальных, то есть резонансных отношений, одинакова для всех аспектов такого целого человека. И на уровне индивидуальности люди очень редко вступают в отношения я-я, поскольку начинаются всякие, так сказать, тоже попытки представить некоторый образ своей индивидуальности вместо индивидуальности как таковой. Хотя, конечно, здесь это сложнее, чем ближе к телу. Вот, но все-таки возможности такие имеются. Там, любить друг друга только в темноте, или только при свечах, или только в профиль, понимаешь? И так далее, и тому подобное, или только таким способом, а не другим. И вообще, так сказать, целое, поскольку человек – существо, социализированное насквозь, и, как мы понимаем, между личностью и индивидуальностью, как вообще между всеми аспектами, да, существует весьма связанное взаимодействие, то и на автоматизированном уровне индивидуальность тоже чаще всего подчиняется типу информационного метаболизма. Мы говорили с вами как-то о том, о той принципиальной разнице между типами информационного метаболизма, которые включают в себя объектную сенсорику и субъектную сенсорику и так далее. Возможно ли чистая, то есть вот абсолютная резонанс на уровне индивидуальности? Возможно. И об этом наши древние предки еще знали, в отличие от нас. И, как сказал царь Соломон, крепка, как смерть, любовь. То есть полный резонанс на уровне индивидуальности очень напоминает для человека физическую смерть. В момент. Хотя были такие светлые времена на этом уровне, когда люди писали друг другу такие любовные письма: «Я тебя хочу, ты меня хочешь, давай будем вместе». Как известно, это текст с одной из берестяных грамот, найденных при раскопках в Новгороде Великом. Замечательное такое вот послание. Простое, ясное и понятное. Тут чисто, так сказать, на языке индивидуальности. Но! Как мы с вами неоднократно вспоминали, такое учение, как тантра, в котором, так сказать, достигаются резонансные отношения на биологическом уровне, буду теперь точным после прошлой лекции, для большинства подавляющего большинства, а подавляющее большинство сколько? 99,9, да? Вот, просто недоступно в силу особенностей нашей с вами цивилизации. Но теоретически мы можем допустить, да, и вот тогда крепка, как смерть, любовь. На уровне, то есть, глядя на эту ситуацию, аспект сущности. Вот здесь очень интересная ситуация. Чем она интересна? Мы все с вами знаем, что очень часто первоначальное смутное впечатление, как мы его называем, да, оказывается безумно точным. Хотя это что-то такое вообще трудно объяснить. Если мы будем говорить на языке инструментальной сущности, да, которая в обычном варианте является как раз аспектом связи нашего целого, то мы поймем, что будучи проявлением нас как физического тела в мироздании, то есть, да, вступая во взаимодействие с окружающим миром. Да? Именно инструментальная сущность имеет такого рода природу, которая наиболее легко, относительно легко, входит в состояние резонанса с различными проявленными частями мира. И вот это на уровне сознания воспринимается как некая интуиция, подотчетное впечатление и так далее. Вот, то есть нечто такое смутное. И мы знаем, что очень часто между людьми это тоже случается. И мы знаем, что в инструментальной сущности тоже есть свой автоматический уровень. Да? Мы его структурировали так, чтобы мы сказали, вот есть доминантный первый центр, доминантный второй центр. Это, конечно, все условности, как любая сетка, накладываемая на живую вещь, но она позволяет каким-то образом дифференцировать наше восприятие. Да? Так вот, мы знаем, что 1-1, 2-2, 3-3, это, так сказать, наиболее часто, так сказать, легко вступающий в резонанс, 1-3 по принципу дополнения. Да? И там еще такой аспект, который мы выявили под названием природный ритм, ЦСБ сложности, ЦЦ, ББ. Ну, А это редкость, Д это не редкость и тоже очень тянет. То есть там у нас тоже получаются своеобразные автоматизмы отношений на уровне инструментальной сущности. Они есть, безусловно. Подобное привлекается подобным или по принципу дополнения. И мы понимаем, что здесь тогда мы вот эту ситуацию полного снятия дистанции, это, ну как бы сказать, звучим как одно, да? Когда два инструмента в унисон, и трудно различить, где какой, появляется нечто большее, чем сумма частей. Наиболее сложно выявить полное снятие дистанции в личности. Почему? Ну, во-первых, мы уже говорили, личность очень многомерная, очень сложная, очень сложно организованное целое. И ее процессуальность, как и процессуальность любого из этих аспектов, наименее, кстати говоря, заметна. Это процессуальность, потому что социальное давление, социальное ожидание связано с постоянным стремлением зафиксировать портрет человека на уровне личности, то есть создать вот эту самую знаменитую таковость. Ты такой, я такой, он такой. И таким образом убрать из личностных отношений непредсказуемость, в идеале, так сказать, в пределе до полной предсказуемости, что создает общее ощущение социальной безопасности. Естественно, попытка вступить в полные, то есть без дистанционные отношения на уровне личности, как правило, обречены на неуспех. Ну вот, мои скудные знания позволяют мне привести только один пример, то есть два примера из литературы, в которых описаны такие случаи. Это встреча Руми со своим Шабризом, да, Шабризом, которая длилась, правда, не очень долго во времени, но все-таки была. И встреча Рамакришны с неизвестным по имени, по источникам неизвестно его имя, странствующим йогом, который за 3 дня смог передать ему все то, что он накопил за 20 лет. Вот так сходу я вспоминаю только два таких случая. Именно личностного контакта без дистанции. Это самое сложное, потому что личность обеспечивает, строго говоря, нашу уникальность. Будучи предельно сложной, будучи базируемой на предельно сложном носителе, она, естественно, является настолько оригинальной, если брать ее в полном объеме, что достигнуть резонансных отношений на уровне личности наиболее сложно, если не идти путем упрощения. Да? Как мы знаем, вот нам в качестве идеала часто предлагают вариант пары, которые вместе прожили там энное количество десятков лет и стали безумно похожи друг на друга. И как, ну, когда смотришь то, что тебе показывают, как пример уже не теоретически, а практически, как правило, это за счет взаимного упрощения. Понятно, да? Для достижения полной гармонии идет просто взаимное упрощение личности для того, чтобы между ними не возникали всякие трения. Но на уровне, так сказать, автоматизмов здесь как раз и работает у нас тип информационного метаболизма. То есть мечта человека быть понятым, которая часто в подсознании или бессознании носит оттенок такого содержания, избавиться от своей уникальности, штучности. Жутко быть полностью. Значит, встретить такого же, как я, человека, да? То на уровне личности эта мечта, скорее всего, не буду утверждать нагло, что невозможно, но, скорее всего, неосуществима, ибо человек все-таки существо штучное. И этим славен, и в этом его экзистенциальная проблема. Базальная экзистенциальная проблема все-таки остается. Конечно, за исключением случаев вот той самой любви, о которой мы говорили, которая является событием из ряда вон выходящим, то есть, собственно говоря, артефактом, когда происходит полное снятие дистанции между целым и целым. То есть, когда из двух мы. Но это, не знаю, было ли это в реальной истории человечества, или это только художественный опыт. Потому что еще есть у нас и такая проблема, как эффект координации. Но можно себе теоретически, опираясь на метод качественных структур, представить ситуацию наименьшей теоретически возможной дистанции между мною и другим, будь то человек, будь то группа людей, будь то мироздание. Теоретически наименьшая дистанция состоит в следующем. Если мое самосознание действительно актуально, точечно, то есть сведено к простому утверждению, я – это я. Так, что мы обозначаем как нулевая. Тогда все остальное, все остальное, содержание того, что называется я, да, то, что мы называем мое хозяйство, это и есть минимальная дистанция между мной и миром. Из чего мы совершенно логически делаем вывод, что все наши отношения опосредованы нашей инструментальностью, ее характеристиками, степенью ее целостности, так далее, так далее, так далее. Можем мы ввести, в общем, берем такую совсем совершенную ситуацию, здесь точечно я, а это действительно наше хозяйство. Задача состоит в том, можем ли мы, как задающий генератор, как аспект координации, выловить через уровень связи общее целостное звучание единого или одного другого, или другого как единого, и вот это все хозяйство в ввести в состояние резонанса. Собственно говоря, это и есть задача трансформационной традиции под названием школа. Вот конечный результат пути. Не избирательно войти в резонанс, а войти в резонанс как целое. Можем ли мы полюбить свое пребывание в этом мире? Вот насколько мы его любим, настолько это возможно. Говоря таким языком. Тем больше мы любим факт, чем больше мы влюблены в бытие, тем меньше дистанция между нами и мирозданием. Мы можем перейти от диалогового общения, то есть общения с помощью третьего голоса, с помощью видимого наблюдателя и других способов, рассмотрение ситуации со стороны к непосредственному живому взаимодействию, которое мы нашли для него слово не очень может быть красивое, резонанс. Живому, потому что оно становится адекватным во времени. Потому время для такого человека исчезает, ибо оно не существует помимо его бытия. Как субъективное переживание, время исчезает именно потому, что вы абсолютно синхронны. Вы как процесс и мироздание, как процесс становитесь абсолютно синхронными. Тогда действительно на субъективном уровне, не на уровне знания, а на уровне переживания нет ни прошлого, ни будущего. Одно сплошное настроение. Тогда начинается полет, бытие как полет целого в целом и так далее. Ну, то есть начинается пребывание. И это другая жизнь. Но это жизнь, это очень жизнь. И это другое качество отношений, которая не отменяет ни знаний, ни рациональности, ни всего прочего, а которая создает другой фон, кроме фона «я» и страшные люди вокруг. И человек ведь практически живет на очень примитивном фоне. Мы, они, и чуть-чуть там маленькая фигурка – это я. Вот такая история с отношениями. Таким образом мы можем с вами отфиксировать, что базальная структура нашей инструментальности, познание этих базальных структур дает нам возможность сделать осознанные шаги к снятию дистанции между собой и собой, между собой и другим, между собой и миром в целом. Потому что, познавая в себе механизм, как известно, вы развиваете то, что механизмом не является. А занимаясь познавательно своей уникальностью, вы развиваете как раз механизмы. И вы становитесь все более и более автоматичным. И, конечно, не надо заниматься, она есть. Заниматься, если вы хотите познать себя, механизм самосознания, я концепция. Базальный механизм личности, тип информационного механизма. Базальный механизм инструментальной сущности, природная доминанта уровня и ритма. Базальный механизм индивидуальности, то, что называется тип индивидуальности. То есть там вот сангвиник, холерик, ну, вся типология индивидуальности. Мы этим будем заниматься. А теперь попробуйте позадавать вопросы, если получится. А почему нет? Или с этим надо сначала переспать. Да? Что здесь самое сложное, я вас сразу предупреждаю, будучи человеком, так сказать, опытным в интеллектуальной деятельности. Здесь очень важно вам однажды попытаться вернуться к этому материалу, попытаться для самого себя его структурировать на своем языке, понимаете, да? Кто с листом бумажки, кто там медитнуть, кто еще что, у кого какие собственные приемы, но обязательно нужно его еще раз в себе прокрутить. Почему? Потому что большая часть этого материала у вас вытеснится в течение ближайших 3-4 часов. Утро останутся в основном впечатления, а не знания. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей субъективной реальности, то есть в пространстве вашего сознания, в той его части, которая называется память, то есть та часть процесса, которая называется память, произошло реальное событие, то есть оно уже произошло на уровне бессознания, но чтобы оно было более-менее актуальным, то есть чтобы вы могли его объективизировать время от времени, то желательно это все, вот эти две беседы наши, прошлую и сегодняшнюю, для себя самого все-таки структурировать как некая целостность. Чтобы это уложилось, как в народе говорят, да, уложилось в голове. Чтобы выйти за границы впечатления, перейти к границе собственной рационализации. Вот, рационализировать для себя, как-то структурировать, и тогда независимо от всего дальнейшего, через механизмы подсознательного и бессознательного, они будут влиять на ваше восприятие, размышления и так далее, и тому подобное. Ну, следующая наша встреча, их будет не очень много, как мне кажется, сегодня, потому что все-таки я не думаю, что я должен пересказывать то, что написано у Аушера. Я просто покажу ситуацию интертипных отношений на языке метода качественных культур с учетом того нового фона, который мы ввели в этих двух беседах. Ибо, как мы знаем, фон важнее фигуры, контекст важнее текста. Все, тогда спасибо. До следующей встречи. Спасибо.